Часть 13. Поро Ан Томари, Муравьевский пост, 1, 2 и 3 Пать, Соловьевка, Лютога, Голый мыс, Мицулька, Лиственничные, Хомутовка, Большая Елань, Владимировка, Ферма или Фирма, Луговое, Поповские юрты, Березники, Кресты, Большое и Малое такое, Галкино-Вразское, Дубки, Найбучи, Море. Обзор населенных мест Корсаковского округа я начну с селений, которые расположены по берегу Анивы. Первые на 4 версты восточнее и южнее поста называется по-японски Поро-Ан-Томари. Основано оно было в 1882 году на месте бывшей здесь когда-то Аинской деревушки. Жителей 72, 53 мужчины и 19 женщин. Хозяев 47, и из них 38 живут бобылями. Как ни кажется просторно вокруг селения, а все же на одного хозяина приходится только 1/4 десятины пахотной земли и меньше, чем половина десятины покосной. Значит, добыть больше негде или очень трудно. Тем не менее, все-таки, если бы Поро-Ан-Томари было на севере, то в нем давно бы уже было 200 хозяев и при них 150 совладельцев. Южная администрация в этом отношении более умеренна и предпочитает основывать новые селения, чем расширять старые. Тут я записал 9 стариков в возрасте от 65 до 85 лет. Один из них – Ян Рациборский, 75 лет, с физиономией солдата времен Очаковских. До такой степени стар, что, вероятно, уже не помнит, виноват он или нет. И как-то странно было слышать, что все это – бессрочные каторжники, злодеи, которых барон Корф только во внимание к их преклонным летам приказал перевести в поселенцы. Костин, поселенец, спасается в землянке, сам не выходит наружу и никого к себе не пускает, и все молится. Поселенца Горбунова зовут все рабом Божиим, потому что на воле он был странником. По профессии он маляр, но служит пастухом в третьей паде, быть может, из любви к одиночеству и созерцанию. Верст на 40 восточнее есть еще, впрочем, уже только на карте, Муравьевский пост. Основан он был сравнительно давно, в 1853 году, на берегу бухты Лососей. Когда же в 1854 году прошли слухи о войне, то он был снят и возобновлен лишь через 12 лет на берегу залива Буссе, или 12-футовой гавани, так называется неглубокое озеро, соединенное с морем протоком, куда могут входить только мелкосидящие суда. При Мицуле в нем жило около 300 солдат, которые сильно болели цингой. Целью основания поста было упрочение русского влияния на Южном Сахалине. После же трактата 1875 года он был упразднен за ненадобностью, и покинутые избы, как говорят, сожжены были беглыми. Примечание. Тут когда-то были муравьевские копья, в которых добыча угля производилась постовыми солдатами из разряда штрафованных. То есть была тут своя маленькая каторга. Назначало их на работы местное начальство в наказание за незначительные, впрочем, преступления. Чью пользу, однако, поступила бы выручка, если бы добытый солдатами уголь был продан, сказать нельзя, так как весь он сгорел вместе с постройками. До 1870 года военными властями были основаны еще посты Чебесанский, Очехпокский, Мануйский, Малковский и многие другие. Все они уже брошены и забыты. К селениям, которые лежат западнее Корсаковского поста, ведет веселая дорога у самого моря. Направо глинистые крутизны и осыпи, кучерявые от зелени, а налево шумящее море. На песке, где волны уже разбиваются в пену и точно утомленные катятся назад, коричневым бордюром лежит по всему побережью морская капуста, выброшенная морем. Она издает приторно-слащавый, но не противный запах гниющей водоросли. И для Южного моря этот запах также типичен, как ежеминутный взлет диких морских уток, которые развлекают вас все время, пока вы едете по берегу. Пароходы и парусные суда здесь редкие гости. Ничего не видно ни в озере, ни на горизонте, и потому море представляется пустынным. И изредка разве покажется неуклюжая сеноплавка, которая движется еле-еле. Иногда на ней темный некрасивый парус. Или каторжный бредет по колено в воде и тащит за собою на веревке бревно. Вот и все картины. Вот крутой берег прерывается длинную и глубокую долиной. Тут течет речка Унтанай, или Унта, и возле была когда-то казенная унтовская ферма, которую каторжные называли Дранкой. Понятно почему. В настоящее время здесь тюремные огороды и стоят только три поселенческие избы. Это первая пать. Затем следует вторая пать, в которой шесть дворов. Тут у одного зажиточного старика-крестьянина из ссыльных живет в сожительницах старуха, девушка Ульяна. Когда-то очень давно она убила своего ребенка и зарыла его в землю. На суде же говорила, что ребенка она не убила, а закопала его живым. Этак, думала, скорее оправдают. Суд приговорил ее на 20 лет. Рассказывая мне об этом, Ульяна горько плакала. Потом вытерла глаза и спросила: «Капустки кисленькой не купите ли?» В третьей паде 17 дворов. Во всех этих трех селениях жителей 46, в том числе женщин 17, хозяев 26. Люди здесь все основательные, зажиточные, имеют много скота, и некоторые даже промышляют им. Главной причиной такого благосостояния следует признать, вероятно, климат и почвенные условия. Но я думаю также, что если пригласить сюда чиновников из Александровска или Дуэ и попросить их распорядиться, то через год же во всех трех падях будет не 26, а 300 хозяев, не считая совладельцев. И все они окажутся домонерочители и самовольные, и будут сидеть без куска хлеба. Примеры этих трех маленьких селений, я думаю, достаточно, чтобы наконец взять за правило, что в настоящее время, пока еще колония молода и не окрепла, чем меньше хозяев, тем лучше, и что чем длиннее улица, тем она беднее. На четвертой версте от поста находится Соловьевка, основанная в 1882 году. Из всех сахалинских селений она занимает наиболее выгодное положение. Она при море, и кроме того, недалеко от нее находится устье рыбной речки Сусуи. Население держит коров и торгует молоком. Занимается также хлебопашеством. Жителей 74, 37 мужчин и 37 женщин. Хозяев 26. Все они имеют пахотную и покосную землю, в среднем по одной десятине на душу. Земля хороша только около моря, по скатам берега. Дальше же она плоха, из-под ели и пихты. Есть еще одно селение на берегу Анивы, далеко в стороне, верст за 25 или, если плыть к нему морем, в 14 милях от поста. Оно называется Алютага, находится в 5 верстах от устья реки того же имени и основано в 1886 году. Сообщение с постом крайне неудобное, пешком по берегу или же на катере, а для поселенцев – на сеноплавке. Жителей 53, 37 мужчин и 16 женщин. Хозяев – 33. Что же касается береговой дороги, то она, минуя Соловьевку, около устья Сусуи, круто поворачивает вправо и идет уже по направлению к северу. На карте Сусуя своими верховьями подходит к реке Найбе, впадающей в Охотское море, и вдоль этих обеих рек, почти по прямой линии от Анивы до Восточного берега, протянулся длинный ряд селений, которые соединены непрерывной дорогой, имеющей в длину 88 верст. Этот ряд селений составляет главную суть Южного округа, его физиономию, а дорога служит началом того самого магистрального почтового тракта, которым хотят соединить Северный Сахалин с Южным. Я утомился или обленился, и уж на юге работал не так усердно, как на севере. Часто целые дни уходили у меня на прогулки и пикники, и уже не хотелось ходить по избам, и когда мне любезно предлагали помощь, то я не уклонялся от нее. Первый раз до Охотского моря и назад я проехался в обществе господина Белого, которому хотелось показать мне свой округ, а затем, когда я делал перепись, меня всякий раз сопровождал смотритель поселений Ярцев.